Спор в лаборатории раскалился. Антон даже двери закрыл. А то их громкие голоса начали привлекать внимание сотрудников ночной смены. «Паша, ну мы 100 раз обсуждали риски!» Уже с раздражением в голосе говорил Виталий. «Парацельс, конечно, контролирует агрессивные колонии. Контролирует, да. Но не на 100%. 5-7 минут их атаки и повреждения мозга необратимы». Парацельс опирался локтями на бортик бассейна, положив голову щекой на сцепленные пальцы. Наблюдал за людьми и, в общем-то, отдыхал. Сбросил с тела последние тонны побегов пару часов назад. Система забора материала уже вытянула их из бассейна, отправив на контейнер, и ее пока отключили. Работали только фильтры и насосы подачи пищевого коктейля. Вода бассейна накачивалась биомассой органических, растительных и животных клеток. Парацельс всегда плавал, как в молоке, и пил, и ел, и купался. «Если колонии будут атаковать», — возразил Павел, — «если сделаем все правильно, этого не случится». «Если — это неправильное слово», — ругался Виталий. «Это тебе не 50 на 50, это 90 на 10. 10%, Паша, всего! Шанс твоего выживания при полном физическом контакте всего 10% из 100. «Все получится», — упрямо произнес Павел. Он, в общем-то, уже начал раздеваться. Пиджак висел на спинке кресла и галстук там же. Расстегивал рубашку. «Но почему сейчас?» — вступил уже Антон. «Конкретно на данный момент у нас нет необходимости решать проблему с агрессивной частью Парацельса. Паша, это какая-то твоя опасная блажь». Оба Токаревых были решительно настроены не допустить Подлесного до совершения глупости. Одно дело — созданные под строгим контролем симбионты. Эти организмы очищены от агрессивных колоний, содержат только лучшую полезную ДНК Парацельса. Но сам он — это же собрание хищников микромира, соединенное единой нервной системой. И в работе их можно увидеть при цветущем бассейне. Когда весь объем заполнен скоплением красных побегов, подходить к ним близко крайне нежелательно. Если протянешь руку, нащупают живое рядом и сразу присосутся. Агрессивные колонии — это клетки и клеточно-нейронные образования, защищающие Парацельса, его иммунная система, такая же, как у человека. С той, правда, разницей, что лимфоциты человека не способны выйти наружу и уничтожить внешние угрозы, среди которых не только бактерии и вирусы, но и самостоятельные живые организмы, такие, как человек. Поймав рядом с хозяином потенциального врага, например, при касании Парацельса рукой, агрессивные колонии иммунной системы немедленно вступали в клеточную связь, считывали химический состав и присоединялись к нервной системе пойманного организма. Самое минимальное наличие страха или волнения расценивали как угрозу своему хозяину и немедленно приступали к ликвидации. Как и фагоциты, пожирали угрозу заживо. Поэтому, когда Павел совал руку в бассейн, заполненный побегами, они присасывались и тянули кровь, и только убедившись, что угрозы нет, отпускали. А Токарева не рисковали, зная, что любое сомнение оставит их без руки, и хорошо, если на этом закончится. Павел, однако, объяснял это тем, что Парацельс при выработке материала обычно спит и не контролирует агрессивные колонии. Его защитные функции, так сказать, работают в автоматическом режиме. Но они не активизируются, во-первых, если сам Парацельс этого не позволит. Во-вторых, если его защита распознает в человеческом теле симбионта. Последнее утверждение в лабораторных условиях проверили. Агрессивные клетки в чашке Петри действительно не атаковали производные организмы. Но это в чашке, отдельно от человека. А по сути, ничего не мешает им сожрать носителя, не тронув симбионта. Чтобы этого не произошло, Павел предложил рискованное решение – осуществить полный клеточный и нейроконтакт, чтобы Парацельс правильно сориентировал свои защитные системы, фактически осуществить симбиотирование с ним и провести внутренний процесс иммунной селекции, показать агрессивным колониям Парацельса предположительный патоген – человеческие клетки, но записать их в качестве своих и запретить нейронным образованиям иммунной системы вступать в связь с нервной системой человека. В этом случае, даже если очень испуганный человек прикоснется к Парацельсу, иммунная система последнего не будет реагировать. Это обезопасит людей раз и навсегда. Парацельс сможет передать эту информацию своим потомкам, и тогда человечество в целом в безопасности. Что ж, Павел собрался сделать это именно сегодня. И токарева не понимали, к чему такая спешка. Во-первых, очень высок риск для жизни и здоровья Павла. Парацельс должен будет просто разобрать его тело вместе с симбионтом, показать агрессивным колониям каждую клеточку и собрать заново. Но Павел, конечно, уверял, что Парацельс способен это сделать. В общем-то, сомневаться не приходилось. Даже симбионты-лекари и защитники могли восстановить практически уничтоженное тело носителя. Но токарева сомневались, потому что у симбионтов, находящихся в теле человека, нет врагов, агрессивных колоний. И, во-вторых, практической необходимости на данный момент действительно не было. Парацельса планировалось отправить в мир только после завершения распространения вируса и охвата не меньше 2/3 населения. А это долгосрочная перспектива. Еще 3 года как минимум. Есть время все не торопясь проверить. И не на Павле же. Если он пострадает, кто будет выполнять его работу? Подлесный говорил с Парацельсом весь последний час. И токаревы искренне надеялись, что он передумает, но нет. Павел остался в полной уверенности, что надо приступать. «Хоть одну причину можешь назвать? Зачем тебе это надо именно сейчас?» Продолжал попытки Антон. «Паша, а если он тебя, банально в воде током ударит? Случайно, черт возьми?» «Мы это обсудили», — ответил Павел, аккуратно складывая брюки на сиденье кресла. «Он будет осторожен. Но если случайно ударит, то и восстановит». «А если нет?» — взъелся Антон. «Если повреждения мозга будут критические, что тогда?» «Тогда?» — Павел пожал плечами. «Скажете Вичкановой, что управление спецпроектами переходит к ней». «Отлично», — кивнул Виталий. «Все ты решил». Павел сделал глубокий вдох. Хоть он и упрямо настаивал, сам тоже боялся. Путешествие в микромир предстояло увлекательное. Но надо либо пробовать, либо менять весь план дальнейших действий, потому что без полного контакта с Парацельсом план нереализуем. Если в какой-то момент их опасному другу будет причинен вред, его самостоятельная агрессивная иммунная система не должна устроить ад всем, кто окажется рядом. Взаимодействие с ним должно быть безопасно для всех остальных участников плана. Только тогда все получится. Вернее, должно. Так что Павел снял майку, повесил ее на спинку кресла, сделал вдох и уверенно произнес: «Все будет в порядке. Мы же подготовились». Оба токаревых скептически недовольно смотрели на Подлесного. «Сказал человек в трусах», — покачал головой Виталий. Павел расхохотался, задвинул ботинки под кресло и босиком зашагал к бассейну. Антон взглянул на Виталия. «Бесполезно», — выдохнул тот. Павел твердо решил поплавать с Парацельсом. «Паша, послушай». Виталий все-таки остановил его прямо у бортика. «Ты в последнее время все больше отрываешься от реальности. Нельзя так бестолково рисковать!» Парацельс с интересом наклонил голову. Одна из 4-метровых щупалец переползла через бортик и свалилась вниз, громко хлюпнув на влажном полу. Токаревы вздрогнули оба, обернулись и дружно сделали шаг назад. «Иду, иду!» — улыбнулся Павел, поняв, что это ему намек, но еще на мгновение задержался. Взял обоих токаревых за плечи. «Парни, послушайте меня! Мы с самого начала знаем, что Парацельс способен контактировать как с вредом для нашего организма, так и без него. Но мы должны быть уверены, что нашли способ не допустить угрозы для людей, да?» Виталий покачал головой, тяжело выдохнул. «Да». «Значит, работаем», — уверенно сказал Павел. «Это нужно сделать». Токарев тяжело вздохнул, покачал головой, но на этот раз промолчал. Антон сходил к терминалу управления, забрал компьютерный планшет и браслет-пульсометр. Вернулся, надел браслет на запястье Подлесного и мрачно буркнул. «Не снимать». «Хорошо, не буду», — ответил Павел и, легко запрыгнув на высокий бортик бассейна, встал над Парацельсом. Тот поднял голову и протянул руку. Подлесный уверенно приложил к ней ладонь, и Парацельс сжал пальцы человека. Красные волокна нервов медленно обматывались вокруг руки Павла, проникая под кожу, и Парацельс ждал. Ждал, когда Павел успокоится. Несмотря на внешнюю невозмутимость человека, химические процессы его организма показывали Парацельсу, что вступать в полную связь рано. Но Подлесный, наконец, подавил волнение. И, почувствовав это, Парацельс потянул его к себе. Подставил под его ноги свои щупальца и поднял над водой. Токаревы встали у бортика, наблюдая за этим. Все. С этого момента они ничего сделать не могут. Теперь решает только Парацельс. Каскады электрических импульсов осветили длинные волокна, осторожно проникающие в тело Павла, и было видно, как отвечает на импульсы его симбионт. В каждом сантиметре кожи проявились ворсинки, поблескивая ответными вспышками. Казалось, человек пылает изнутри, как угли, обмываемые ветром. «Паша!» — сглотнув сухим горлом, позвал Антон. «Что чувствуешь?» Подлесный дышал ровно и глубоко. Ощущение было не передать. Казалось, тело в каждой клеточке бьет током, слабым разрядом, приятно и больно. Красные волокна нервов устремились по его груди к ушам и заползли в них, пульсируя светом. Виталий и Антон, не отрываясь, наблюдали за этим. Парацельс что-то говорил Павлу. Тот медленно кивнул, сделал глубокий вдох и разрешил. «Давай». И внезапно Парацельс начал погружаться. Человеческое тело опустилось в окружающее его скопление щупалец. Неожиданно резко они мощно свелись в петли и, распрямляясь, вкрутились в воду, дернув своего хозяина вниз. В одно мгновение он ушел в глубину вместе с Павлом. Токаревы оба легли на бортик животами, напряженно глядя вниз. Парацельс опускался на дно бассейна, и вокруг него распускались, словно лепестки грандиозного огненно-красного цветка, множество его придатков. Они поднимались и скручивались, пока окончательно не закрыли собой человеческую часть тела Парацельса и вместе с ним Павла, которого он все так же крепко держал перед собой, буквально лицо в лицо. Раздался громкий звук тревоги на планшете. Антон взглянул на дисплей. Ломаная линия пульса истончилась в прямую линию. Началось. Виталий напряженно смотрел вниз. На дне светил и переливался дорожками красного сияния огромный цветок, поглотивший Павла. Если сердце остановилось, значит, Парацельс разобрал человека. Буквально на отдельные составляющие. Антон покачал головой. Эксперимент у них на грани здравого смысла, из разряда тех, когда ученый вкалывает себе непроверенную вакцину. Симбиотировать с Парацельсом — это прыжок в бездну. Но Павел прыгнул. Минуты шли, Токаревы молчали, не отрываясь, глядя в бассейн. Тонко пикнул звук на планшете. Антон вздрогнул, уставился на дисплей. Прямая линия разбилась пульсовым ритмом. «О!» — Токарев выдал только это и замолк. Рано радоваться. Еще минуты прошли в напряженном ожидании, и Виталий, наконец, заметил движение. В сплетении придатков стягивалась человеческая фигура, и щупальца выгибались петлями, явно готовясь всплывать. И вот они двинулись. Токаревы следили, не дыша от напряжения. Множество сверкающих придатков переплетались вокруг Парацельса, не давая ничего разглядеть. Но разодрав поверхность в шумных брызгах, они стремительно разошлись в стороны, выталкивая Павла высоко вверх. Судорожный вдох и движение головой показали, что он в сознании. «Ух ты!» Антон бросил планшет, полез было на бортик, но помощи не потребовалось. Парацельс плавно наехал на край бассейна и поставил Подлесного на пол. Придатки сползли с него, откатились в стороны. Павел сиял весь, ярко-красными точками на каждом сантиметре тела, но стоял сам, уверенно, ноги не подгибались, только дышал тяжело. Токарева подскочили к нему. «Паша, ну как? 2 + 2 умножить на 2?» «Обалдели!» — ответил Подлесный, удивленно глядя на обоих. «Сколько?» — резко спросил Виталий. 6, усмехнулся Павел. «Если уравнение без скобок». «Все нормально». Токаревы оглядели его с головы до ног. На коже не было повреждений. Атаку агрессивных колоний ни с чем не перепутать. Кожа и органы четко подъедены, очень характерные выеденные ямки и борозды. Но на Павле ничего. Лишь внутри тела медленно гасли тонкие ворсинки симбионта. «Как? Как там было?» — Антон волновался. Но Павел отрицательно покачал головой. «Не смогу рассказать». Он не смог бы передать словами то, что испытал, частично из-за того, что не был в сознании все время. Парацельс почти сразу ввел его в транс. Осталось лишь ощущение. Движение куда-то среди чего-то, в какой-то другой вселенной. Но зато Подлесный точно понимал, что изменилось. Почувствовал это сразу. «Готовы проверить?» — весело спросил он и шагнул к бассейну, на краю которого привычно расположился Парацельс. Красный человек поставил локти на бортик и устроил подбородок на скрещенные пальцы. Токаревы мгновение сомневались, но все же подошли. «Цельс!» — позвал Павел, и красная фигура протянула руку прямо к Антону. Очень было похоже на предложение рукопожатия. Токарев вопросительно взглянул на Подлесного. «Давай!» — подбодрил тот. Антон осторожно подвел ладонь к ладони, и Павел подтолкнул пальцем до касания. Токарев по привычке хотел было отдернуть, но, не увидев никакой реакции ни на руке Парацельса, ни на своей, остановился. «Ох ты ж!» — выдохнул рядом Виталий. «Я же говорил, все получится», — произнес Павел. Антон накрепко сжал ладонь Парацельса и взглянул в его лицо. Губы красного человека растягивались в улыбке. «Черт возьми!» Токарев тоже начал улыбаться. Павел с интересом оглядел рукопожатие и удовлетворенно кивнул. «Проверку прошли. Можно ставить очередную галочку в пунктах плана». На всю лабораторию разнеслась мелодия звонка. Подлесный пошел к своей одежде, оставленной на кресле. Смартфон лежал сверху на брюках. Звонил Игорь. «Павел Александрович, доброе утро», — поприветствовал Маланин. «Когда у себя будешь? У нас проблема, вроде». «Вроде?» — усмехнулся Подлесный. «Это как?» «Вероятность штурма за проблему считаем?» — серьезно спросил Игорь. «Конечно». «Тогда у нас проблема». «Ясно. Через 15 минут». «Принято». Маланин прекратил звонок, а Павел обтерся заранее приготовленным полотенцем и начал одеваться. Оглянулся на Токаревых. Конечно, оба теперь не могли оторваться от Парацельса. Тот, в общем-то, тоже. Смело ощупывал лица людей пальцами, не волнуясь о том, боятся они его или нет. Павел невольно вспомнил, как Парацельс все время задавал ему вопрос. «Не боишься?» Потому что отсутствие страха гарантировало человеку жизнь при физическом контакте. И Парацельсу не нужно было каждую секунду контролировать свою злобно-неадекватную иммунную систему. Подлесный застегнул пуговицы рубашки, надел на руку часы, посчитал, сколько времени занял эксперимент. 10 лет исследований, а всего-то надо было 20 минут симбиотирования с Парацельсом, и столько проблем решено за один раз. «Так, Токаревы!» — позвал Павел. «Ни одной живой душе ни слова о том, что мы сделали, поняли меня?» Братья удивленно взглянули на него. «И для отдела симбионтов отчет не делать?» — уточнил Антон. Подлесный отрицательно покачал головой. «Не надо». Он еще задумался на секунду и взглянул на Виталия. «Заготовку стирателя сделай мне, без нейронной карты». «Что, совсем пустую?» — уточнил Токарев. «Да». «Зачем?» «Много будешь знать, Виталь», — усмехнулся Павел и мягко надавил. «Сделай». «Хорошо», — кивнул Токарев.